С утра 7 июля противник продолжал развивать прорыв. Посылаемая на поддержку и для контратаки части в большинстве случаев отказывались их исполнять или выказывали полную неустойчивость, уходя под влиянием только одного артиллерийского огня. Попытки начальников восстановить положение выдвижением резервов и переходом в контратаки были безуспешными. Первый гвардейский корпус под влиянием отхода частей 5-го корпуса самовольно бросил Тарнополь и отошел в восточном направлении. Около 22 часов 11 июля в ставку поступило донесение главкоюза главного командования Юго-Западным фронтом о моральном состоянии войск, дальнейшем отходе и рубежах, на которых предполагает задержаться. Обстановка, складывающаяся на фронте 7-й армии, доносил главкоюз, в связи с усиливающимся отходом войск и разложением в них, исключает всякую возможность прочно закрепиться на занятой позиции и не дает уверенности в быстром прекращении наступления противника, несмотря на все принятые меры. Солдаты не желают рыть окопы, а предпочитают нести потери от огня. Для того, чтобы хотя бы несколько оторваться от противника, перегруппировать и привести войска в порядок, приходится отходить каждый раз на несколько верст к югу, и эта обстановка постоянных отходов неблагоприятным образом отражается на духе войск. Главкоюз указывает на полное разложение войск и на необходимость принятия самых решительных мер. Ночью на 13 июля, ввиду расстройства 7-й и 11-й армий и необходимости для сохранения их боеспособности и вывести их из-под удара противника, главкоюзом был отдан приказ о дальнейшем в ночь на 14 июля отходе. Предполагаем, что в дальнейшем австро-германцы будут продолжать развивать операцию на юго-восток с целью заставить нас постепенно очистить Буковину. Генерал Корнилов, уже вступивший в должность главнокомандующего армиями фронта, наметил в ближайшие дни, оставляя особую армию и правый фланг 11-й армии на месте, отводить центр и левый фланг 11-й армии. Усиление войск Юго-Западного фронта войсками других фронтов в настоящее время представляется в следующем виде. С Румынского фронта переводится 3-й конный корпус, с Западного фронта переводится 112-я пехотная дивизия. Из этого описания, составленного начальником штаба Ставки, генерал-лейтенантом Лукомским, ясно, в каком состоянии Корнилов принял главное командование фронтом у генерала Гутера. Он встал во главе его в те дни, когда две армии, потерявшие боеспособность, начали беспорядочное отступление, не имея возможности закрепиться на новых рубежах. Положение дел на Юго-Западном фронте, по оценке верховного главнокомандующего генерала Алексея Алексеевича Брусилова, становилось катастрофическим. Командующий фронтом генерал-лейтенант Гутер был уже не в состоянии изменить обстановку к лучшему. В подобных ситуациях высшее руководство страной пошло по накатанному пути, ставя во главе отступавших войск нового руководителя. Корнилов был назначен главнокомандующим армией Юго-Западного фронта 10 июля, но фактически он исполнял эту должность 7 числа, сменив по телеграфному прямому указанию из Могилева уже уволенного Гутера. Тот отчислялся в распоряжении верховного главнокомандующего, а вскоре был переведен в резерв чинов при штабе Московского военного округа. Министр-председатель Временного правительства Керенский в своей книге «Дело Корнилова», увидевшей свет в 1918 году, так объясняет смену главнокомандующего армиями, терпящего поражение Юго-Западного фронта. В стенограмме его допроса чрезвычайной следственной комиссии по делу о Корниловском мятеже говорится: назначение генерала Корнилова главнокомандующим на Юго-Западном фронте случилось так. Генерал Гутер растерялся, и Корнилов был, по-моему, единственный человек, который тут же на фронте мог его сменить. Казалось тогда, что опасная сторона его характера, взрывчатость в случае успеха при начавшемся уже отступлении, не представляла угрозы. Ведь момент, когда могла проявиться эта его опасная сторона, был так далек. А во время отхода можно было ждать последствий только его положительных качеств, решимости, умения организовать, проявить инициативу и независимость решения. Вот почему он был назначен на Юго-Западный фронт. Совершенно никого не было, кроме него. Мне лично эти соображения казались исчерпывающими. Далее военный и морской министр Временного правительства Александр Федорович Керенский подводит объяснительную базу под назначение на фронт генерала Корнилова. Решимость активно пользоваться огромными правами боевого начальника, смелость действовать, не боясь ответственности, не прячась за чужую спину — это были в то время самые нужные качества, качества, которые, к сожалению, мне почти не приходилось встречать среди высшего командного состава нашей армии. Нужно вспомнить, что вся активная борьба с развалом в армии, со шкурниками и мешочниками, с пораженцами и германофилами, борьба включительно до применения вооруженной силы, почти целиком лежала на плечах комиссаров, военного министра и на армейских комитетах. Почти весь высший командный состав в период напряженнейшей работы восстановления боеспособности фронтов май-июль был в нетях. А между тем, действительное возрождение армии не могло быть совершено при отсутствии авторитетных в глазах всей армейской массы вождей. Поэтому понятно, я думаю, почему всякая индивидуальность, всякий человек действия и почина встречал всемерную поддержку со стороны военного министра и продвигался вперед вне очереди. Понятно поэтому и то, почему генерал Корнилов, несмотря на своеобразные ультимативные формы проявления своей активности, быстро и решительно был выдвинут мною вперед. В той ситуации жаркого лета 1917 года ни Временному правительству, ни ставке Верховного главнокомандующего выбирать не приходилось. Поэтому выбор пал на победного и, самое главное, популярного генерала Корнилова. В последние недели лишь он один проявил способность управлять войсками в сложных ситуациях, и ему подчинялись. Лавр Георгиевич сумел спасти положение на Юго-Западном фронте и остановить бегство. Скажем прямо, наследство ему от генерала Гутера досталось самое плачевное. 11-я армия генерала Федотова, имея превосходство в силах и средствах перед атакующими ее германцами, отступала в большом беспорядке. Пришлось менять командующего. Новый генерал от кавалерии Эрдели прокомандовал всего 10 дней и был заменен генералом от инфантерии Балуевым. Итого пришлось через 40 дней менять на генерал-лейтенанта Рерберга, исполнявшего обязанности командующего армией. Вражеский прорыв у Тернополя захватил правый фланг соседней 7-й армии. Однако генерал-лейтенант Тихович, сменивший на посту командующего армией генерал-лейтенанта Селивачева, сумел навести порядок во вверенных ему войсках. Корнилов приказал победной 8-й армии оставить Галич и Калуш, взятые ценой немалых потерь. Когда 7-я и 11-я армия не смогли закрепиться на рубеже реки Серет, бывшая Корниловская армия, которой командовал генерал-лейтенант Черемисов, продолжила отход, оставив неприятелю Станислав, Надворную, Коломыю и другие города Галиции, взятые ранее с боя. Но для того, чтобы приостановить, казалось бы, безудержное отступление и уйти от трагедии, Корнилову пришлось пойти на крайние меры. Он понял, что в данный момент от него требуется твердое слово начальника и жестокие меры приведения людей к воинскому повиновению. Казалось, что этого ожидают не только в Петрограде и Ставке, но и сами солдаты и офицеры русской армии, уставшие от анархии и митингования. Уже в первый день своего командования фронтом генерал Корнилов отправил командующим корпусами и армиями приказ. Самовольный уход частей я считаю равносильным с изменой и предательством, поэтому категорически требую, чтобы все строевые начальники в таких случаях, не колеблясь, применяли против изменников огонь пулеметов и артиллерии. Всю ответственность за жертвы принимаю на себя, бездействие и колебания со стороны начальников буду считать неисполнением их служебного долга и буду таковых немедленно отрешать от командования и предавать суду. 8 июля 1917 года. В тот же день генерал Корнилов направил верховному главнокомандующему и военному министру телеграмму, в которой обосновывал крайнюю необходимость применения исключительных мер. При этом он ссылался на факт самосуда на Балтийском флоте, совершенный над требовательным в вопросах дисциплины адмиралом Вироном 1 марта 1917 года. Тогда, в ходе февральских событий на Балтике, особенно в Кронштадте, революционными матросами были убиты и ранены около 120 флотских офицеров, среди которых, кроме Вирена, оказались еще адмиралы Непенин и Бутаков. Корнилов подчеркивал: «Иначе вся ответственность ляжет на тех, кто словами думают править на тех полях, где царят смерть и позор предательства, малодушия и себялюбия». Почему Лавр Георгиевич в той телеграмме упомянул именно фамилию адмирала Роберта Николаевича Вирена, командира Кронштадтского порта и военного губернатора Кронштадта? Он знал его как одного из героев обороны Порт-Артура. Тогда, в 1904 году, командир быстроходного броненосного крейсера первого ранга «Баян» первым вступил в бой с японским флотом. За личную доблесть был награжден золотым оружием и орденом Святого Георгия четвертой степени. При обсуждении на военном совете вопроса о сдаче Порт-Артура высказался за продолжение обороны. По принятии решения о сдаче морской крепости лично руководил уничтожением и потоплением русских кораблей, чтобы они не достались врагу. Генерал Корнилов потребовал немедленного восстановления в армии и на флоте, и прежде всего на фронте, смертной казни как исключительной меры наказания. Она была отменена указом Временного правительства от 12 марта 1917 года. Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал Корнилов потребовал от командиров всех рангов самых решительных действий по наведению порядка.